Драконша заключила между ее ребенком и им рабский контракт, таким образом, когда ребенок родится, он на всю жизнь останется его рабом и нянькой. Вернувшись в город Штайн, он хотел было решить эту проблему, просто разбив яйцо, но сила контракта мгновенно подавляла его, как только у него возникали подобные мысли. Он даже никому не мог рассказать об этом драконьем яйце, так как магический зверь, который вылупится из него, скорее всего будет обладать сильнейшей драконьей родословной, так что практически весь континент возжелает заполучить его сердце. Но Ечуи должен был строго следить за безопасностью яйца, это также было воздействие рабского контракта на его сознание, так что он был вынужден защищать яйцо. Таким образом, у него остался один единственный путь решения этой проблемы, это разорвать рабский контракт. Рабский контракт был установлен с помощью драконьего языка, так что несмотря на свою занятость делами магазина, Ечуи последнее время постоянно занимался изучением этого арабского контракта. Этот процесс был подобен переводу статьи на иностранном языке с помощью словаря. Несмотря на то, что этот процесс был довольно тяжелым, он также улучшил понимание драконьего языка Ечуи. После 10 дней исследований, он в общих чертах понял суть работы арабского контракта. Этот контракт был одним из типов магии. На континенте Эльгиндас было довольно много подобных заклинаний. Например, святой контракт учителя-ученика или контракт авантюриста и другие. Но рабский контракт был создан с помощью драконьего языка, а не общеизвестной магии. Однако, даже в таком случае, Ечуи был уверен, что если бы у него было бы достаточно времени, он смог бы взломать его. Но совершенно неожиданно драконьему яйцу понадобилось так мало времени, чтобы вылупиться. Ечуи был сильно удивлен этому событию, не понимая, как такое могло произойти. Он думал, что животное подобного уровня, прежде чем вылупится, проведет в состоянии яйца год, а может даже и больше. Даже если бы процесс созревания яйца занял десятилетия, это не было бы странно. Но с момента его появления прошло всего 10 дней. Даже у обычных животных инкубационный период яйца занимает не менее 20 дней, причем такой срок уже считает невероятно быстрым. Ечуи взмахнул рукой, и мраморное яйцо оказалось у него в руках. Сквозь скорлупу он мог смутно ощущать слабые вибрации, которые были результатом движения зверя внутри, а на самой скорлупе появилась слабая трещина. Затем Ечуи почувствовал мощный импульс внутри яйца, словно кто-то внутри хотел выбраться наружу. Ечуи подумал о том, что как только этот дракон родится, он навсегда лишится своей свободы и станет несчастным человеком-рабом. Это было то, чего Ечуи совершенно не желал. «Я должен как можно скорее разорвать рабский контракт». Измотанный за ночь мозг Ечуи неожиданно наполнился силой и заработал на полную мощь, а все его духовные силы сосредоточились на отмене рабского контракта. В подобное состояние люди попадают, когда пытаются безуспешно что-то зазубрить. В данный момент он мог сделать только одну единственную вещь, взять под контроль ту часть заклинания, которая отвечала за связь между ним и драконышем. Эта часть выглядела в виде цепи, которая с одной стороны была закреплена в виде ошейника на шее Ечуи, а другим концом крепилась на запястье ребенка. Изучив ее, Ечуи мог до определенной степени взять ее под свой контроль, но не мог полностью уничтожить. Только если ребенок не возжелает чего всей душой, он вполне сможет отказаться выполнять его желание. Хрусь, хрусь. Трещины на яйце становились все больше и больше, и в верхней его части уже можно было увидеть небольшую щель, через которую можно было услышать запыхавшееся дыхание. Ечуи стал посреди двора, а по его лбу крупными каплями стекал пот. Это был самый напряженный момент за всю его жизнь с момента перерождения в этом мире. «Ась!» – неожиданно голос Дигби раздался с улицы, когда она и Вивиан собирались войти во двор. «Хаммер, ты чего стоишь посреди двора и не спишь, и что это у тебя в руках?» У Ечуи совершенно не было времени придумать ответ. Вивиан имела привычку бегать рано по утрам, так как была очень стеснительной. Дигби же, решив научить Вивиан повседневной жизни, так с недавних пор присоединилась к ней в этом деле. Затем они делали несколько упражнений для закалки суставов и упражнялись с мечом на свежем воздухе. Но сейчас, завидев Ечуи посреди двора, стоящего к ним спиной и держащего странное яйцо, они подошли к нему с любопытством, осматривая его находку. «А, Хаммер, это что, яйцо? И кажется, оно вылупливается!» — воскликнула Дигби. «Это яйцо?» — несколько наивно спросила Вивиан. «Вивиан, глупышка, конечно, это яйцо, хоть и большое!» — мгновенно заговорила Дигби. «Я думаю, что это легендарное страусиное яйцо. После этого она посмотрела на Ячуи. «Хаммер, откуда у тебя страусиное яйцо?» «Ячуи». Пока длился этот небольшой разговор, яйцо окончательно покрылось трещинами и с хрустом верхняя его часть отвалилась и нечто пухленькое выбралось оттуда. Это оказалась белая мускулистая ручка, похожая на человеческую, вот только у нее было только 4 пальца. Когда рука появилась наружу, скорлупа окончательно раскрошилась, явив миру обладателя этой руки. Это животное имело 4 конечности, пухлое тельце, а на спине у него было пара крыльев, которые очень напоминали ощипанные куриные крылья. Он был очень похож на драконшу, когда та ожидала роды, но его кожа была более гладкой, без чешуи, и голова была не настолько страшной. Наоборот, его мордашка, независимо от того, был Ячуи, Дигби или Вивиан, вызвала странное теплое чувство, которое они никогда не испытывали в отношении магических зверей. На голое у детеныша был пучок черных волос, который делал его довольно милым и придавал некое величие. Этот малыш мгновенно пробудил у двух девушек сильное чувство любви, когда они с сияющими глазами одновременно воскликнули: «Ах, Хаммер, что это за животное такое? Оно такое миленькое! Ячуи!» В этот миг Ячуи напрягся до предела, держа детеныша в своих руках, так как он не мог сказать, что этот милый детеныш являлся его хозяином. «Га!» Детеныш, сидя на руках Ячуи, пристально посмотрел на него. Несмотря на то, что его интеллект еще даже не начал формироваться, он мог чувствовать некоторую близкую связь с ним, и его запах казался ему знакомым, вызывая у зверушки чувство комфорта, так что он непроизвольно потянулся. Ребенок жутко устал, томясь в яйце. Затем детеныш переключил свое внимание на осколки скорлупы под своим телом, и у него появилось жуткое желание съесть их. Это заговорило в нем драконья родословная. Скорлупа драконьего яйца также является необычной вещью. Кроме того, что оно могло дать силу съевшему ее, оно также хранило в себе часть знания и мудрости драконши. Научить свое ребенка жить в чужой расе, естественно, что она очень тщательно подготовилась к этому. Таким образом, в качестве перестраховки, она заколдовала скорлупу яйца таким образом, что как только ребенок ее съест, он сможет узнать все, что ему нужно делать, и научиться контролировать свою силу. Глядя на то, как ребенок пытается съесть яичную скорлупу, вызвало у всех вокруг некоторое чувство отвращения. Даже просто посмотрев на нее, было понятно, что она очень твердая для еды, но почему ребенок все равно хочет ее съесть? Тем временем, звереныш подобрал кусок скорлупы в рот и приготовился съесть ее. Но в этот миг, в поле зрения ребенка попала Вивиан, которая стояла рядом с Дигби, и его пара глазок полностью сосредоточились на ней, если быть точным, на ее первоклассной груди. Детеныш сам не понял почему, но у него появилось резкое и сильное желание припасть к ней. Таким образом, он выплюнул уже подобранный кусок скорлупы, отказавшись от нее. Бах! Все тело Ячуи обдало холодным потом, когда неожиданно для него, ребенок вдруг разжал свою руку, отпустив цепь, которая держала его, и та, вместе с его ошейником, стали растворяться. Рабский контракт был аннулирован. На данный момент прошло лишь несколько мгновений с момента, как драконыш вылупился, но он с такой легкостью разорвал связь рабского контракта с помощью одной лишь интуиции. Этот контракт вызвал у Ячуи множество проблем, и в данный момент он больше всего боялся того, что мог остаться рабом на всю жизнь, но неожиданно все обернулось таким вот образом. Когда рабский контракт был аннулирован, Ячуи вздохнул с облегчением. Несмотря на то, что между ним и детенышем еще осталась небольшая остаточная связь, он все же сумел освободиться от контракта и непроизвольно подумал про себя. Интересно, а можно ли восстановить действие рабского контракта, только чтобы на этот раз я был хозяином? Если создать свиток рабского контракта на основе драконьего языка, то его можно было бы использовать повторно. Такой товар, несомненно, стал бы весьма популярным на континенте, а главное, он был бы намного надежнее и крепче, чем контракты наставничества или авантюриста. Таким образом, Ячуи попытался схватиться руками за исчезающую иллюзорную цепь и зафиксировать ее на шее детеныша. Однако, будь то контракт наставничества или контракт авантюриста, для его заключения требовалось согласие обеих сторон. Однако, рабский контракт был несколько другим. Его можно было насильственно наложить на цель при условии, что сила того, кто это делает, намного выше силы цели. Тем не менее, на данный момент сил Ячуи явно было недостаточно, чтобы поработить ребенка. Таким образом, был только один способ связать его рабским контрактом, Это если он сам согласится на это. Причем согласие должно быть не внешним, а идти из глубины души. Так что, когда Ечуи попробовал сковать ребенка невидимыми цепями, у него ничего не получилось и они продолжали рассеиваться. Но, неожиданно на шее ребенка появился ошейник и цепь присоединилась к нему. Вместе с тем, мысли ребенка передались в голову Ечуи. Этот ребенок хочет молока. Глава 152. Ты же сильнейшее животное, которое обладает драконьей родословной. Разрушение рабского контракта и его повторное заключение в сознании Ечуи, казалось, длились целую вечность, хотя на самом деле прошло лишь несколько секунд. Дибби и Вивиан даже не успели обнаружить каких-либо изменений в поведении Ечуи. Конечно, Дибби заметила обильное потовыделение у Ечуи, но учитывая, что у него на руках родился такой милашка, она подсознательно решила, что он был так напряжен именно из-за этого события. Он оказался таким сентиментальным. Гуа, гуа. Детеныш начал прыгать на руках Ечуи, постоянно показывая на Вивиан своей ручкой и время от времени поглядывая на Ечуи. Поскольку между ними снова был установлен рабский контракт, Ечуи мог чувствовать желание детеныша. И в данный момент детеныш кричал: «Я хочу молока, скорее дай мне молока». Босс, что происходит?» Вивиан озадаченно посмотрела на Ечуи. Идея, называть того боссом, было решением Дибби. Но Ечуи до сих пор находился в полной фрустрации, не понимая, почему ребенок не только ни с того, ни с сего разорвал рабский контракт между ними, но даже добровольно согласился стать его рабом. Возможно ли, что он полный идиот? Так Ечуи непроизвольно перевел свой взгляд на не по годам развитую часть тела Вивиан, а дракончик продолжал нетерпеливо ерзать у него в руках. Неожиданно на Ечуи снизошло озарение, когда его взгляд уперся в грудь Вивиан. Дракончик хочет, чтобы его накормили грудью. Похоже, когда малыш только вылупился из яйца и увидел грудь Вивиан, он захотел молока, так что отказался от идеи поедания яичной скорлупы и даже разорвал рабский контракт, чтобы тот ему не мешал. Однако, так как никто не мог понять его желаний, он снова добровольно заключил рабский контракт и стал рабом Ечуи, чтобы он смог понять его желания. В этот миг Ечуи от всей души поблагодарил Вивиан за то, что она так хорошо развита, так как именно благодаря этому он смог избежать вечного рабства. «Хаммер, что тут, черт тебя дери, происходит?» С некоторой тревогой спросила Дибби, глядя на полностью потерянного Ечуи. «Он хочет молока», сказал Ечуи, сгорая от стыда. Но затем Ечуи снова выпал в осадок из-за последовавшего ответа Дибби. «Предоставь это мне». Ечуи офигевшим взглядом посмотрел на Дибби, про себя подумав, что она слишком уверена в себе, но затем он увидел, как она быстро засеменила на кухню и вскоре вернулась оттуда с блюдом, которое было наполнено молоком. Так вот, что она имела в виду раньше. Она хотела напоить дракончика обычным молоком. Вообще, Дибби не любила молоко, но услышав от Вивиан, что когда она в детстве стала сиротой и оказалась под крылом церкви, их постоянно поили молоком, чтобы они росли быстрее, она на следующий же день пошла и купила две бочки молока, которые потому спрятала в волшебный холодильник. Когда молоко оказалось перед малышом, тот все еще пристально смотрел на грудь Вивиан и даже издал несколько протестующих звуков, мол, это не детское молоко. Но затем приятный аромат молока с некоторым нежеланием привлек его внимание. А затем, попробовав его, он в несколько глотков полностью осушил всю миску и, удовлетворенно усевшись на руках Ечуи, издал небольшую отрыжку, поглаживая свой раздувшийся животик. Хоть молоко было сытным и теплым, он все еще не забывал о своем желании припасть к груди Вивиан, так что он настойчиво затребовал от Ечуи, чтобы тот все же отнес его столь божественным холмам. В этот раз Ечуи понял, что молоко, которое он не было получено им непосредственно из груди, не считается едой и ему нужны его райские холмики. Но в таком случае, почему он с таким наслаждением выпил чашу молока? «Хаммер, что же это за зверек такой? Он такой милый, где ты его взял?» — спросила Дибби, стоя рядом и, с любовью в глазах, наблюдая за малышом. «Это...» Ечуи напряг свой ум и быстро ответил: «Два дня назад я встретил какого-то человека, который продавал его. Он сказал, что нашел его после нашествия магических зверей и вполне возможно, что кто-то из них случайно отложил его. В результате, мне это яйцо обошлось в 10 медиков». «10 медиков?» — удивленно сказала Дибби, а затем похлопала его по плечу. «Хаммер, а ты и правда удачливый человек, Ечуи». «Он был ни хрена неудачлив. Дебби давала ему лишь по 10 медиков на карманные расходы и что он должен был заявить ей, что купил его за 10 золотых. Он еще не совсем из ума выжил. К счастью, с тугостью ее соображалки могла посоперничать только ее скупость. Ечуи произносил это как можно убедительнее, чтобы также убедить и Вивиан. Хотя она совершенно не разбиралась в деньгах, глаза Вивиан полностью сосредоточились на детеныше, когда она протянула свою руку вперед и сказала: «Босс, могу я его подержать?» «Да, конечно, держи», — с улыбкой сказал Ечуи, так как от вопли этого малыша, желающего добраться до святых гор, в его голове уже звенели колокола. Как только ребенок оказался в руках Вивиан, он с радостью обнял Вивиан, мертвой хваткой вцепившись в нее и искренне радуясь этому. Ечуи, неизвестно почему, но ему стало несколько завидно. «Ао, а можно и мне его подержать? Могу я его обнять?» — с радостью в глазах спросила Дебби. Однако в этот миг ребенок повернул свою голову и оценивающе посмотрел на ее грудь, после чего на его лице отразилось полное презрение, всем своим видом показывая, что он не желает, чтобы его обнимал человек, не имеющий хорошо развитой груди. «Дебби». Ечуи посмотрел на Дебби и быстро успокаивающе похлопал ее по плечу, так как она уже была готова взорваться от гнева. Но затем он резко поднял свою голову и посмотрел на детеныша. Причиной этого послужило то, что он совершенно не чувствовал в нем драконьей родословной. Более того, там не только не ощущалось драконьей родословной, но даже ауры магического зверя один уровня не исходило от него, словно он был самым обычным маленьким зверьком. Разве этот зверек не должен был унаследовать чистейшую из драконьих родословных? И вообще, так ли это на самом деле? Ну, учитывая то, что этот драконыш продал свою свободу за пару цицик, вполне можно предположить, что он просто еще не в полной мере овладел своими силами. Подумав об этом, Ечуи посмотрел на остатки скорлупы драконьего яйца и дабы не позволить другим людям обнаружить, что детеныш является потомком драконов, быстро спрятал их в свое кольцо. «Хаммер, ты что-то сильно вспотел, так и простудиться недолго, скорее иди прими ванну», — обеспокоенно сказала Дебби. Ечуи еще раз посмотрел на драконыша, который полный восторга игрался с грудью Вивиан. Но даже со своей обостренной чувствительностью мага, он так и не смог обнаружить хоть каких-то магических колебаний в ауре детеныша. Но это также значит, что и другие не смогут обнаружить его происхождение, верно? Хотя еще совершенно неизвестно, сможет ли ребенок вообще развиться. Однако, за короткое время он не сможет узнать этого. Это был мир магии, так что некоторые обычные животные иногда вполне могли произвести на свет магических зверей, хоть подавляющее количество их потомков и буду самыми обычными животными. Этот процесс был странным и непредсказуемым, но в городе Штайн лишь некоторые богатые семьи могли позволить себе таких питомцев. Так что если они используют драконыша в качестве такого питомца, это не должно вызвать ни у кого больших вопросов. Обдумав все это, Ечуи согласно кивнул своей головой, так как сильно устал. Пытаясь разрушить рабский контракт, он практически полностью израсходовал свою силу духа и сейчас едва стоял на ногах. Таким образом, он лениво потянулся и сказал: «Хорошо, я пойду приму душ, а затем отправлюсь спать, так как я не спал всю прошлую ночь». Так он направился к ванной комнате и перед самой дверью обернулся и посмотрел назад. Дебби с фанатичным блеском в глазах пыталась взять драконыша из рук Вивиан. Однако, драконыш не намерен был сдавать и словно от этого зависела его жизнь, вцепился в воротник Вивиан, не желая его отпускать. В результате, воротник сильно оттянулся, честное слово, они вели себя, как маленькие дети. Немного порадовавшись открывшейся картине, Ечуи зашел в ванную. Затем он принял душ и отправился спать в свою комнату. Когда он проснулся, время уже было за полдень. Потирая свою голову с просонья, он спустился в столовую, только чтобы обнаружить на столе особый обед для роста груди от Вивиан. Именно так единогласно решили Дебби и Фия, и обедающую Дебби. Вивиан здесь не было, так как кто-то должен был присматривать за магазином, а дракончик в подавленном настроении лежал на столе и хлебал молоко из миски. Подойдя ближе, Ечуи обнаружил на его голове кровавые следы и небольшую рану, а его ранее красивые волосы также были в некотором беспорядке. В общем, картина вызвала одно сочувствие и жалость. Когда Ечуи посмотрел на дракончика, то обиженными глазами посмотрел на него в ответ. Поскольку между ними была установлена связь хозяина-слуги, ребенок затребовал у него, чтобы тот помог ему отомстить человеку с собакой, отчего Ечуи шокированно переспросил. Что здесь произошло? Сегодня утром к нам в магазин пришла одна дама со своей любимой собачкой Чихуахуа. Отхлебнув овощного супа, пояснила Дебби. Я не знаю, что там произошло у малыша этой псины, но когда я обнаружила их, они уже вовсю дрались. Услышав слова Дебби, Ячуи снова испытал шок. В его родном мире собаки породы Чихуахуа не были редкостью, но в таком месте, как город Штайн, таких животных можно было рассматривать, как суперпитомцев для аристократии. И естественно, что смерть такого питомца очень дорого обходится. Таким образом, если бы дракончик убил собачку этой женщины, сложно себе даже представить, насколько бы дорого им это обошлось. Так Ячуи быстро спросил. И какой результат? Поражение. Дебби закрыла руками свое лицо от стыда. Ячуи. Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, о чем говорила Дебби, когда он в неверии посмотрел на драконыша. Твою мать, ты же обладаешь кровью дракона, и все равно проиграл бой Чихуахуа. Драконы же сильнейшие существа на континенте, это настоящий позор для них. Ты действительно магический зверь с самой чистой драконьей родословной. Глава 153. Юная девушка Магда Джинси. Гуа, гуа. Жалобно проскулил драконыш Ячуи, жалуясь ему о том, что над ним издевались и прося, чтобы тот помог ему свершить месть. В рот мне ноги, ты не только проиграл жалкой Чихуахуа, так теперь еще и просишь меня, чтобы я помог тебе разобраться с ней. Если у тебя совсем нет гордости дракона, то это не значит, что у меня нет человеческой гордости. Ячуи жутко захотелось выругать детеныша, так как он был обладателем сильнейшей драконьей родословной, как он мог проиграть? Разве с такой мощной драконьей родословной он не должен стать суперсильным существом? И он реально еще 10 дней назад до чертиков боялся остаться в рабстве у дракона на всю оставшуюся жизнь? И тут, когда он неожиданно, благодаря пышным достоинствам Вивиан, сумел освободиться от рабства, и даже сумел заполучить такого могущественного питомца, неожиданно выясняется, что тот не в состоянии одолеть даже Чихуахуа. Разве это не слишком жестоко? Ячуи понадобились всего силы, чтобы подавить свой гнев, никого не убив, однако у него просто не было слов. Дебби быстро бросилась утешать Ячуи. Хаммер, поражение есть поражение. Эта собачка очень дорогая, так что не стоит ей мстить за малыша. Ячуи, мстить? Вы реально думаете, что Ячуи стал бы мстить тому комку шерсти, из-за того, что та одолела их домашнего дракона? Да он ни за что не опустится до такого. И вот, пока все метались в заблуждениях, в дверях послышались шаги и комнату, подобно урагану, ворвалась Эфия, но в следующий миг, едва она завидели плачущего драконыша, сидящего на столе, она впала в ступор и, тыкнув пальцем на него, удивленно сказала: «Кто это?» Ячуи мгновенно напрягся. Дебби и Вивиан не узнали в ребенка дракона, так как были обычными людьми, но Эфия была дочерью городского лорда, так что ее удивление вполне можно было рассматривать, как то, что она опознала детеныша. Так Ячуи изо всех сил стар придумывать способ, чтобы быстро разрешить скрыть истинную личность драконыша. Он уже собрался было начать говорить, когда Эфия резко бросилась к столу и удивленно воскликнула: «Что это, такая милашка?» Сказав так, она быстро взяла детеныша в руки. Драконыш, который еще мгновение назад убивался из-за горя поражения, мгновенно сменил свою мину на лыбу, как только оказался в руках Эфия, а Ячуи мгновенно впал в ступор. Но такая его реакция была вызвана не тем, что Эфия не узнала детеныша, а тем, что заинтересовала драконыша в ней. Похоже, что Ячуи зря обеспокоился о том, что кто-то сможет опознать драконыша. Видимо, что процесс превращения в дракона должен проходить постепенно, развивая родословную магических зверей. Он посмотрел на малыша и подумал, что ему еще предстоит долгий путь до полноценного дракона. Сначала он должен стать магическим зверем с родословной снежного дракона, затем из магического зверя трансформироваться в дрейка, и лишь после этого он сможет стать полноценным драконом. Но даже став драконом, его потомки могут быть максимум дрейками, а лишь по одной внешности, никто в жизни не догадается, что этот ребенок является потомком драконов. Единственный способ узнать это почувствовать его родословную. К сожалению, когда ребенок вылупился, он не съел яичную скорлупу, и его тело было очень слабо. Таким образом, его истинная сила не пробудилась, а его родословная была глубоко скрыта. Таким образом, внешне ребенок казался самым обычным магическим зверем. Наблюдая за беззаботным и счастливым выражением детеныша, Ячуи снова овладел гнев. Если бы этот застранец стал его хозяином, то его жизнь бы превратилась в ад. А с учетом отношения детеныша к Дигби, их будущее отношение находится под большим вопросом. Что это за магический зверь? Он такой миленький. Играя с малышом, Ифилья с сияющим лицом повернулась к Дигби и спросила ее. Хаммер купил его у кого-то за 10 медиков в качестве яйца, думая, что это было яйцо какой-то птицы из разряда магических зверей, но в результате вылупился он. Спокойно пояснила Дигби. 10 медиков, ошеломленно повторила Ифилья и восхищенно посмотрела на Ячуи. Хаммер, ты действительно достойная пара, Дигби. Дигби мгновенно наполнилась гордостью. В то же время, Ячуи озадаченно подумал. И каким образом ты пришла к такому умозаключению? Хочешь сказать, что я заразился ее скупостью? Тогда он несколько странно посмотрел на Ифилья. А с чего это ты сейчас к нам пожаловала? Если для обеда, то еще рано. О, да, точно. Услышав слова Ячуи, Ифилья на мгновение о чем-то задумалась, а затем серьезно сказала. Господин Бушидуа попросил меня передать тебе, что он ждет тебя возле южных ворот, вместе с ним мой отец. На мгновение Ячуи впал в ступор. Что случилось? Я разве не говорила тебе, что так как господин Бушидуа достиг сферы специализации, то он на время должен будет покинуть город Штайн, чтобы зарегистрироваться в святом городе магии. Так как империя Матан переживает за его безопасность, они отправили еще одного мага, чтобы он выступил в качестве эскорта. И сегодня этот маг должен прибыть в город. Таким образом, господин Бушидуа хочет, чтобы ты встретился с ним также, быстро сказала Ифилья. Так что нам нужно как можно скорее выдвигаться в путь. Затем она попыталась снять малыша со своих рук, но результат оказался весьма ожидаем. Тот намертво ухватился за ее воротник и отказывался отпускать ее. Глаза Дигби мгновенно начали пускать молнии, думая, почему он не хочет так же прилипать ко мне. Ну, думаю, нам придется взять его с собой, сказал Ячуи, обливаясь потом. А потом, воспользовавшись тем, что Дигби убежала прочь, он взял кусок сухаря и вышел из дома. По пути к воротам, Ячуи решил расспросить Ифилья об этом маге, который должен прийти. Оказалось, что это был маг-гений из гениев империи Матан. Он овладел двумя элементами – огня и молнии на уровне мага 9 уровня. И изначально он считался главным кандидатом на вход в сферу специализации, поскольку, как и Бушидуа, находился лишь в одном шаге от этой сферы. Однако он был намного сильнее Бушидуа, поскольку освоил аж два элемента, в то время как Бушидуа специализировался только на пространственной магии. Среди всех школ магии, пространство обладает самой высокой защитой, вода сильна в сокрытии, ветер в скорости, земля в фортификации, магия света специализируется на лечении, а молния и огонь в основном направлены на нападение. Таким образом, маг, который достиг пика 9 уровня в школах огня и молнии, предположительно, сам по себе должен быть довольно жестким человеком. У южных ворот города Штайн собрались Бушидуа, Эрик Штайн, глава гильдии мечников, Динсен, маг Бушиген и другие. Все они уже находились здесь довольно длительное время. Когда Ячуи пришел сюда вместе с Ифилья, то он сразу же направился к Бушидуа и остальным. Бушидуа был одет в белый халат, через который можно было рассмотреть его тощее тело, из-за чего он выглядел очень старым, но очень бодрым. Если бы ему можно было бы приделать бороду, то он реально стал бы похож на Гэндальфа. Когда он увидел Ячуи, на его лице расцвела улыбка. «Хаммер, ты пришел. Та проблема, с которой ты приходил ко мне 2 дня назад, ты разобрался с ней?» «Да, я совсем разобрался, но у меня появились новые вопросы, о которых я хотел бы расспросить вас», — с улыбкой ответил Ячуи. Он уже окончательно признал в Бушидуа своего учителя, однако они не стали заключать между собой контракт наставничества. Это было решение Бушидуа, так как он знал, что Ячуи был намерен освоить все 8 школ магии, и считал, что у его ученика есть потенциал для этого. Таким образом, он не хотел ограничивать его контрактом наставничества. Бушидуа отвел Ячуи в сторону, чтобы они могли поговорить без лишних ушей. Стоявший рядом с Бушигеном, Аркас, с горящими глазами наблюдал за ними, а на его лице читалась нескрываемая зависть, ревность и ненависть к Ячуи. «Кстати, учитель», — затем Ячуи спросил Бушидуа, — «этот маг, что должен прибыть, что он за человек такой?» «О, она гения империи Матан. В этом году ей исполняется лишь 18 лет, но она уже в 2 школах магии достигла пика 9 уровня». Бушидуа посмотрел вдаль, а на его лице появилась восхищенная улыбка. «Я никогда не думал, что именно ее пришлют в качестве сопровождающего для меня. Если бы она была здесь во время нашествия магических зверей, то эта битва стала бы для нас плевым пустяком. Настолько сильна», Ячуи был несколько удивлен. «Ну так огонь и молния являются сильнейшими атакующими элементами. Даже сейчас, если бы нам пришлось сразиться, я не уверен, смог бы полностью одолеть ее», с улыбкой пояснил Бушидуа, а затем посмотрел на юг в направлении тракта и нахмурился. «Она была отправлена к нам через имперские врата, ПП, пока не понял, че за хрень, но, наверное, что-то вроде телепорта. Так что уже должна была бы добраться сюда, но от нее до сих пор нет даже следа». И стоило Бушидуа закончить свои слова, как сбоку от дороги в роще раздался мощный взрыв, и поднялся мощный столб огня, который поверг всех в шок и заставил мгновенно прийти в боевое положение. Затем все увидели, как из леса вышел огненный зверь, а все деревья на его пути мгновенно сжигались дотла, распространяя сильный жар вокруг. Бушидуа мгновенно приготовился развернуть несколько пространственных защитных заклинаний. Этот магический зверь, едва достигнув окраины леса, неожиданно исчез, оставив после себя лишь обугленные деревья, а проложенный им через лес путь стал расширяться с помощью огня, и по этому образованному коридору медленно шла девушка-блондинка, одетая в красно-синий наряд мага. Несмотря на то, что погода была очень холодной, ее одежда была очень легкой. На вид ей было около 18 лет, и каждый человек, который смотрел на нее, покрывался холодным потом. Причиной этого был ее взгляд, словно весь мир был ничто в сравнении с ней. Так что подобное ее появление не могло не потрясти всех вокруг. Однако от подобного огненного шоу Динсен плотно стиснул свои зубы. Даже Эрик, который все еще сохранял мягкое выражение на лице, посчитал подобную выходку как провокацию города Штайн. Но в этот момент Бушидуа с улыбкой на лице поспешил все объяснить. «Не переживайте, я уверен, что она сделала это случайно. У нее есть некоторые проблемы со зрением. Она видит вещи сильно размытыми и из-за этого очень плохо ориентируется на местности. Таким образом, я думаю, что она совершенно случайно забрела в лес и потерялась, в результате чего она просто решила создать себе дорогу наремик, это ее привычка». К моменту, как Бушидуа закончил говорить, все увидели, как девушка-маг подошла к дереву у дороги и сказала: «Господин Бушидуа, я рада знакомству, меня прислали, дабы гарантировать вашу безопасность. Можете не переживать, перед моими глазами никто не сможет вам навредить. Все вокруг». Бушидуа легонько кашлянул. «Мисс Даджинси, я здесь». Девушку мага звали Даджинси. Глава 154. «В этом месте этот ребенок может гулять целый год». Девушка маг внимательно посмотрела на дерево и сказала: «Господин Бушидуа, пока я рядом, никто даже пальцем не сможет тронуть вас. Если бы не предыдущая сцена с выжиганием дороги посреди леса, все люди вокруг взорвались бы от смеха». Тем временем Бушидуа неловко прокашлялся, заставив девушку вздрогнуть. Затем она сделала вид, словно ничего не произошло, и достала из-за своего пояса волшебную палочку, после чего небрежно взмахнула ею в сторону дерева, и то, со вспышкой пламени, обратилась в груду пепла. После чего она со всей серьезностью сказала: «Как странно, почему посреди главной дороги растет дерево? Я помогла вам избавиться от него». Все вокруг. Было же очевидно, что дерево, которое не понравилось девушке, находилось, как минимум, в 2 метрах от края дороги. Затем Ячуи бросила в холодную дрожь, так как взгляд девушки обратился непосредственно в его сторону, усердно пытаясь сфокусировать свой взгляд на нем, видимо решив, что он был Бушидуа. Затем, быстро бросив свой взгляд на кучку золы, которая ранее была деревом, он быстро метнулся за спину Бушидуа, дабы не повторить его судьбу. Хихикнув несколько раз, Бушидуа взял на себя инициативу и встал перед девушкой. «Мисс Даджинси, прошло всего несколько месяцев с нашей последней встречи, а ваша магия, кажется, снова стала сильнее. Господин Бушидуа, примите мои искренние поздравления со входом в сферу специализации». С огромным трудом рассмотрев несколько пряжек на груди белого халата, сказала Даджинси Бушидуа: «Император Брэндон просил меня поздравить вас от его имени и передать, что вы являетесь гордостью нашей империи». «О, я очень польщен словами его высочества Брэндона». Люди вокруг могли заметить, как по лбу Буши Дуа скатились две огромные капли пота. Эрик Штайн также больше не мог оставаться в стороне и сказал: «Мисс Даджинси, я правитель города Штайн, Эрик Штайн. Если вы не против, то, пожалуйста, проследуйте за мной в город, чтобы отдохнуть. Я распорядился приготовить пир в честь вашего прибытия». «Спасибо большое, Эрик Штайн». Даджинси повернула свою голову, и ее взгляд уперся прямо в Ечуи, который в данный момент как раз вышел из-за спины Буши Дуа, сказав ему это. «Ечуи, не стоит благодарности». Рядом стоящий Эрик Штайн. Затем, в плотном окружении Даджинси повели в город. Когда была упомянута фраза «в полном окружении», это не было преувеличение. Узрев манеру решения проблем этой девушки, Эрик реально опасался того, что если девушке что-то не понравится в городе, то она решит попросту сравнять его с землей. Таким образом, вся встречающая делегация окружила ее плотным кольцом, дабы избежать любых неприятностей. По пути к особняку городского лорда, Ечуи пристально рассматривал Даджинси. Согласно его логике, если его можно было назвать очень решительным, то эту девушку можно было смело окрестить, как весьма жесткую личность, еще и страдающая от сильной близорукости в сочетании со стигматизмом. Что касается других людей из сопровождения, то они также шепотом обсуждали между собой ее грандиозное появление. Она ранее действительно сильно шокировала и удивила всех своим появлением, а у самого Ечуи в душе закрались сомнения по поводу того, а не насолил ли его учитель чем-нибудь императору, раз тот послал в качестве сопровождающего кого-то настолько близорукого. Это реально было сделано для его защиты или кто-то намеренно пытался отомстить ему за что-то? В то же время Буши Дуа очень тепло общался с Даджинси, словно они были старыми друзьями, обсуждая различные магические теории. Если бы при этом Даджинси не смотри постоянно в сторону Баши Гена, который шел рядом, вместо Буши Дуа, то все вообще было бы замечательно. Без сомнения, банкет, приготовленный городским лордом, был очень пышным. Однако Ечуи не был намерен принимать в нем участие. Одна мысль о том, что ему придется сидеть со столь жесткой близорукой девушкой, жуть как напрягала его. Однако, его планам не суждено было сбыться, так как когда они подошли к воротам особняка городского лорда и он собирался попрощаться с Буши Дуа, произошло неожиданное. С криком «Гуа!» драконий малыш, который все это время сидел на руках у Ифия, выскочил из ее рук и, подобно ветру, влетел прямо в объятия Даджинси, игнорируя убийственное намерение вокруг. Этот комок плоти принялся радостно играть с ее достоинством. Естественно, что фигура Даджинси даже близко не стояла с пышными формами Вивианы, даже Ифия была несколько лучше развита. Однако, сейчас на улице было довольно холодно, так как приближалась зима, и все люди были одеты в довольно плотную одежду, но тут появилась девушка, которая была одета в легкую летнюю одежду, что разительно отличалось от окружающих людей. Ребенок был крайне доволен таким раскладом. Ечуи мгновенно покрылся холодным потом. «Ты, мелкий извращенец, живо спускайся, чужая грудь – это тебе не игрушка». Однако ребенок чувствовал себя весьма комфортно, он вполне мог бы играть в этом месте целый год, так что под страхом смерти он не собирался спускаться. Все вокруг также офигели от подобного поворота событий. Ранее, когда Ечуи и Фия пришли к городским воротам, они уже заметили у нее в руках этого малыша, но так и не поняли, что это за малыш резвился у нее на руках. Однако, так как у него не исходило никаких магических колебаний, никто особо не стал заморачиваться на его счет, так как волшебные питомцы в городе Штайн не являлись чем-то удивительным, но сейчас этот малыш даже посмел протянуть свои лапки к Даджинси. Неожиданно каждый в группе сопровождения покрылся холодным потом. В душе Ечуи также сильно напрягся, так как если действия малыша разозлят девушку с близорукостью, то она превратит его в пепел. И хоть этот малыш был несколько дефектный, как дракон, но он все еще был тем, кто вылупился из драконьего яйца и однажды все мог стать настоящим драконом. Однако, стоит признать, что несмотря на то, что Ечуи несколько предвзято относился к малышу, сила очарования последнего действительно была ужасающей. Когда Даджинси почувствовала, что что-то стало играть с ее грудью, она опустила свой взгляд и долго рассматривала это. После этого, она взяла малыша в руки и подняла его прямо перед собой, снова долго рассматривая его, после чего на ее красивом лице появилась мягкая улыбка. «Какая симпатяшка, эта собака, и почему я не заметила ее раньше?» «Все вокруг». Драконыш протестующе замахал своими мелкими лапками, ведь он был потомком великих и могучих драконов. Несмотря на то, что он проиграл свой первый бой Чихуахуа, судя по всему, его мужская гордость не сильно пострадала от этого. Ячуи с извиняющимся выражением подошел к Дадджинси и сказал: «Слепая, в смысле, мисс Дадджинси, не злитесь, пожалуйста, это мой волшебный зверь. Он такой миленький, не желаете пойти с нами, чтобы пообедать вместе?» — спросила Дадджинси, глядя на Ифия. Ячуи снова умылся холодным потом, а затем посмотрел на малыша, который в данный момент с урочанием пытался активно зарыться между груди Дадджинси. Видимо, почувствовав взгляд Ячуи, он радостно завилял своим маленьким хвостиком. Этот мелкий засранец, что его смерти хочет. Таким образом, у Ячуи не осталось иного выбора, кроме как согласиться на предложение Дадджинси, так что он быстро кивнул своей головой. Хорошо. Банкет, подготовленный в честь Дадджинси, действительно был очень пышным. В конечном итоге она была супергением один во всей империи Матан, который достиг пика 9 уровня сразу в двух школах магии. Даже несмотря на то, что Бушидуа достиг сферы специализации, даже он честно признавался, что скорее всего не был ровней для этого супергения. На банкете для Дадджинси отвели самое лучшее место и постоянно подносили разнообразные блюда, которые приготовили лучшие повара в городе Штайн. Также на этом банкете собрались самые крупные шишки города Штайн, такие как Эрик Штайн, Динсен, Бушидуа, несколько патриархов из богатых и влиятельных семей города. Также здесь был Ячуи, Ифия, Байерман, представитель гильдии магов, Башиген и другие. Аркасу не позволили сидеть вместе с Башигеном, так что его посадили за соседним столом, откуда он время от времени с мрачным лицом поглядывал на главный стол, а в его глазах читалось холод, зависть и злость, особенно в отношении Ячуи. Когда произошло вторжение магических зверей, Ячуи пропал без вести, а теперь его даже удостоили чести сидеть за главным столом, в то время как он, кто рисковал своей жизнью на передовой, был полностью проигнорирован. Однако, не все ключевые личности были на этом банкете. Так отсутствовал епископ церкви, Фария, и глава гильдии магов, Аопу. Изначально Ифия также намеревалась пригласить Дебби и Вивиан, однако в последнее время они были очень заняты делами своего магазина. Хоть Ячуи и не знал, почему епископа Фария здесь не было, но вот Аопу просто обязан был бы посетить подобное мероприятие, не так ли? А почему нету Аопу? Наклонившись в сторону Ифия, спросил Ячуи. После того, как его сын был случайно убит Динсеном, он полностью проигнорировал нашествие магических зверей и закрылся у себя дома, никому не показываясь, а делами гильдии временно руководит господин Башиген. Когда мы отправили приглашение Аопу, то он просто проигнорировал его, прошептала Ифия, а затем, подумав о чем-то, она очень серьезно сказала Ячуи. Хаммер, я советую тебе быть очень осторожным. Хоть Аберт и погиб от руки Динсена, я чувствую, что весь гнев Аопу будет нацелен именно на тебя. Особенно после того, как ты выдвинул обвинение против него. Я боюсь, что он специально сделает тебя своей целью. Не переживай, я буду очень осторожен. Неопределенно улыбнулся Ячуи, так как с того момента, как он узнал, что это именно Аопу подкупил человека, чтобы убить Дебби, он уже вынес ему смертный приговор. Вскоре банкет официально начался. Вначале, каждый представил себя, начиная с главного виновника торжества Дадджинси. После чего она и Бушидуа стали обсуждать различные новости мира магии, как личного характера, так и всей империи. Эти темы оказались очень полезны для множества людей вокруг. Особенно был в восторге Башиген, который специализировался на магии света, так как он уже давно мечтал получить возможность поучаствовать в подобных беседах, так как это была возможность прикоснуться к высоким материям. Однако эти темны оказались слишком тяжелыми для понимания неподготовленного слушателя. Но главным героем банкета стала не Дадджинси, а Драконыш, который подобно королю восседал на ее руках. Глядя на стол, заполненный различными блюдами, глаза малыша ярко загорелись, и он сразу же попытался дотянуться до них своими маленькими ручками. Таким образом Дадджинси, с помощью других людей, быстренько стала кормить его, пока он полностью не насытился. Дадджинси баловала его самыми различными вкусностями. А что касается нормы этикета, то малыш вообще не заморачивался на этот счет. «О, а что это за овощ такой? Не могли бы вы положить его и мне?» — пожалуйста, мисс Даджинси, это моя голова, ох, простите, ошиблась, а вот это что, мисс Даджинси, это моя рука. Получив столько еды, малыш реально был на семь небе от счастья, несмотря на его небольшие размеры, он ел за семерых, пока его пузо не округлилось. Затем он развалился на руках Даджинси, оттопырив его вверх. Мисс Даджинси, хоть город Штайна и является отдаленным провинциальным городком, здесь все еще есть несколько интересных мест, на которые стоит взглянуть. Если вы хотите, то я могу найти кого-нибудь, чтобы он провел вам экскурсию по городу, предложил Бушидуа, обратившись к девушке-магу. Даджинси согласно кивнула и, глядя на стену, которая была за Бушидуа, сказала: «Я весьма заинтригована и была бы рада посмотреть на местные достопримечательности. Раз так, тогда, Хаммер, будь добр, составь компанию мисс Даджинси и прогуляйся с ней по городу», с улыбкой сказал Бушидуа, а сам жестами показал. Даджинси является экспертом в двух школах магии, таким образом общение с ней может иметь для тебя огромные выгоды. Дорогой ученик, не забудь потом поблагодарить своего учителя. Учитель, да это же подстава чистой воды, Ечуи изобразил лицом ученика. С учетом близорукости этой девушки, прогулка по городу для него может превратиться в настоящий ад. Кстати о неприятностях. Неожиданно Ечуи подумал о чем-то и в его глазах мелькнул коварный огонек. Он уже давно думал над тем, как бы разобраться с Аопу и похоже, что сейчас ему подвернулся отличный шанс. «Для меня это великая честь», — улыбнулся Ечуи и сразу же согласился на предложение Бушидуа, в то же время мысленно обратившись к драконышу. «Малый, используй свой врожденный драконий навык, когда я подам тебе сигнал». Глава 155. Врожденный драконий навык – притворство. «Мисс Даджинси, позвольте мне представить вам героя нашего города Штайн, стального мечника, Тони Старка». На Звездной площади Ечуи скромно поклонился, указав рукой на его статую стального мечника, рассказывая Даджинси. «Не будет преувеличением сказать, что он прекрасен, как нефрит, могучий, как дерево, и просто очень крутой герой». Даджинси, из-за своей близорукости, со всей серьезностью наклонилась к статуе, пытаясь ее рассмотреть. Однако, Ечуи постеснялся сказать ей, что то место, которое она пыталась рассмотреть, на самом деле было паховой областью статуи, так что он просто продолжил. «Когда несколько дней назад городу угрожало вторжение магических зверей, я слышал, что он сыграл так ключевую роль и его вклад был даже больше, чем вклад господина Бушидуа. Так что господин Бушидуа даже отказался от своей части награды в пользу стального мечника». Даджинси посмотрела в сторону Ечуи, точнее она думала, что она смотрела в сторону Ечуи, так что ему ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и встать перед ней, но следующие слова девушки стали для него полной неожиданностью. «Я знаю господина Бушидуа уже довольно давно и знаю, что он может отказаться от своей награды только в пользу очень близкого ему человека, например, ученика. Вот, что я думаю». Сказав так, девушка резко наклонилась вперед, словно пытаясь проверить какие-то свои догадки. Она была так близко к Ечуи, что он мог чувствовать ее дыхание. Тем не менее, она все еще не могла сфокусировать свой взгляд на нем. Для Ечуи было загадкой, как она вообще могла хоть что-нибудь видеть с таким зрением. Тем не менее, Ечуи начал снова истекать потом. Поскольку зрение этой девушки было очень плохим, естественно, что у нее стали обостряться другие органы чувств, такие, как слух. Следовательно, с учетом ее гениальности, если бы она просто слушала других людей, для нее не должно было бы составить большого труда, чтобы понять, когда ей говорят правду или ложь. Таким образом, если судить по ее словам, то она, кажется, догадалась, что он был как-то связан со стальным мечником. Несмотря на то, что она была близорукой, но было очевидно, что свое звание гения она носила не просто так. И вот, когда Ечуи уже начал лихорадочно придумывать план, как обмануть Даджинси, она неожиданно продолжила: «На самом деле, у господина Бушидуа есть два ученика и стальной мечник является его вторым учеником, не так ли, Ечуи?» Ечуи почувствовал себя так, словно у него только что гора упала с плеч, а Даджинси со спокойной улыбкой похлопала его по плечу. Точнее, первый раз она вообще промахнулась и разрезала воздух, но во второй раз все-таки попала, а затем продолжила: «Не стоит так удивляться, хоть у меня и есть некоторые проблемы со зрением, но мои другие органы чувств весьма обострены. Хоть я и не знаю, почему господин Бушидуа держит в тайне то, что стальной мечник его ученик, но у него наверняка есть на это свои причины, так что я не стану совать свой нос не в свои дела. Ячуи, ему сильно захотелось взять свои слова о ее гениальности назад. Ахаха, вы совершенно правы. На самом деле, стальной мечник мой брат. Он является мечником-магом и решил последовать за учителем, чтобы обучиться пространственной магии. Ячуи быстро схватился за версию Дадзинси и продолжил ее. На лице Дадзинси появилась слегка довольная улыбка, после чего она снова повернулась к статуе стального мечника. Затем она подняла свою голову вверх, сказала: «Ранее господин Бушидуа вообще не хотел брать к себе учеников, но затем он встретил тебя и Тони Старка, в результате чего резко изменил свое мнение. Должно быть, вы действительно обладаете невероятным талантом. Я и правда хотела встретиться с этим господином Тони». Сказав это, она протянула свою руку и погладила статую. Но то место, которое она гладила, заставило Ячуи почувствовать себя полностью опустошенным, словно в любой момент его жизнь могла оборваться. В результате, он снова обильно умылся потом, при этом про себя размышляя о том, насколько сильной близорукостью обладала Дадзинси. В результате, он решил поскорее оттащить ее от статуи и спросил: «Мисс Дадзинси, я тут вспомнил, что глава гильдии магов, Аопу, сегодня не появлялся на банкете, и мне интересно, стоит ли нам навестить его?» Услышав слова Ячуи, Дадзинси, наконец, оторвала свою руку от статуи и невидящим взглядом посмотрела на нее, сказав: «Согласно этикету, как маг, я действительно должна навестить его, так что, я думаю, что мы действительно должны нанести ему визит». Когда Дадзинси согласилась, в душе Ячуи сильно обрадовался и поспешил провести девушку-мага к особняку Аопу. Вместе с тем, он снова ментально связался с драконышем. «Малый, ты же в курсе, что нужно делать?» Малый в данный момент нежился между грудью Дадзинси с лицом невероятного блаженства. Дабы дать понять, что он в курсе того, что ему нужно делать, он несколько раз махнул своим хвостом. Особняк Аопу также находился на Звездной улице, недалеко от Звездной площади. По руководством Ячуи, они очень быстро добрались до нужного им места. Несмотря на то, что сейчас был полдень, двери особняка были полно закрыты и в самом особняке было очень тихо. Ячуи прошел вперед и постучал в дверь. Спустя мгновение она открылась и в дверном проеме появилось сморщенное лицо. Это был дворецкий особняка Аопу, Маттис. Он проработал в этой семье более 20 лет. Он несколько озадаченно посмотрел на Ячуи и Дадзинси, после чего спросил: «Чего вам надо?» «Я маг, которого зовут Хаммер, и я хочу встретиться с главой гильдии, Аопу». С улыбкой на лице, сказал Ячуи. Он намеренно не представил Дадзинси. Затем он обернулся и посмотрел на эту близорукую девушку, которая по-прежнему держала у себя в руках драконыша. Похоже, что она также не заподозрила неладного в его словах. Когда Маттис услышал имя Хаммера, его лицо несколько изменилось и он настороженно еще раз осмотрел его. Естественно, что он слышал о Хаммере, так как он был причиной того, что в их дом пришла смерть. А теперь он даже посмел прийти в их дом, словно в гости. В глазах Маттиса мгновенно вспыхнули холодные огоньки, когда он открыл дверь и сказал: «Господин Хаммер, в последнее время я очень много слышал о вас, проходите, пожалуйста». В сопровождении Маттиса, Ячуи и Дадзинси вошли в главный холл особняка. По пути, Ячуи почувствовал угнетающую ауру, словно особняк был уже давно мертв. Это было большое поместье, но не было видно ни одного слуги, во дворе была куча опавших листьев, что свидетельствовало о том, что здесь уже давно не убирались, а повсюду были груды мусора, отчего Ячуи стало несколько страшно на душе. Даже если Аберт умер и Аопу был полностью подавлен, было невозможно, чтобы дом опустился до такого состояния так быстро. В конечном итоге в больших особняках всегда было много обслуживающего персонала, а из этого следовало, что весь обслуживающий персонал был уволен Аопу. Но зачем ему так поступать? О причинах таких действий было несложно догадаться. Похоже, что он приготовился рискнуть всем, но отомстить Ячуи. К счастью, прежде, чем он успел что-нибудь сделать, Ячуи начал действовать первым. После того, Маттис провел Ячуи и Дадзинси в гостиную, он с холодным лицом сказал: «Пожалуйста, подождите здесь, я пойду позову господина», и покинул их. Ячуи огляделся вокруг, особняк был довольно пустынным. Похоже, что недавно отсюда вывезли очень много вещей. Было такое ощущение, словно Аопу собирается покинуть это место в любой момент. Затем он осмотрелся в поисках места для сидения. Даджинси, несмотря на то, что была магом на пике 9 уровня и пришла посетить Аопу, который был главой местной гильдии магов. Поскольку она была занята игрой с малышом, она выбрала первое попавшееся место и села прямо там. Вскоре раздались звуки шагов, и Ечуи посмотрел на дверь комнаты, а затем обернулся и посмотрел на Даджинси, которая веселилась с драконышем, щекоча его животик. Осталось совсем немного, когда они смогут узреть истинную мощь драконьей расы в исполнении этого карапуза. Хаммер. Когда Аопу вошел в помещение, его опухшие глаза сразу же впились в Ечуи. Изначально он сильно кичился о своем внешнем виде и своем статусе мага. Но сейчас от его былого внешнего вида не осталось и следа. Он был в грязной одежде, с растрепанными волосами, а на его лице уже успела отрасти личной длины борода, которая также была грязной. Когда он увидел Ечуи, в его глазах появилось мощное убийственное намерение, словно он хотел съесть его заживо. Ечуи на мгновение впал в ступор, но затем успокоился и беззаботно махнул ему рукой. «О, глава Аопу, здравствуйте!» Ечуи уже стал магом продвинутого уровня, имел драконью кровь и изучил драконью речь, таким образом он больше не боялся Аопу. Даже если он не смог бы его убить, то по крайней мере, сбежать уж точно смог бы, не говоря уже о том, что на его стороне был супер-близорукий маг. Конечно, если бы Ечуи сам напал на Аопу, это несомненно вызвало бы море негодования, так как Аопу все еще являлся главой гильдии магов. Но вот если его случайно прибьет Даджинси, то никто и слова поперек ей не скажет. «Да как ты посмел заявиться сюда?» Аопу направился прямо к Ечуи и холодно сказал, сжимая в руках волшебную палочку. «Глава Аопу, хоть у меня и были разногласия с Абертом, но вместе с тем, он был мне, как брат. Так что я пришел проведать вас и проверить, все ли с вами хорошо», — со спокойным лицом сказал Ечуи. Он чуял, как от Аопу разило вином, видимо ранее он нехило так нажрался, так что он приготовил свое тело в любой момент уклониться от палочки Аопу и продолжил. «Аберт умер от рук Динсена, мне действительно очень жаль, глава Аопу. Если бы не ты, Аберт бы не умер, это ты во всем виноват». Убийственное намерение все еще бушевало в глазах Аопу, когда он сделал еще один шаг вперед и схватил Ечуи за воротник. Но в этот момент Аопу почувствовал, как что-то ударилось в его ногу, и он удивленно опустил свой взгляд, чтобы выяснить, что это было. В результате, он увидел, как на его ноге повис небольшой комок плоти, который уставился на него жалобными глазами. В тот миг, когда Аопу собрался схватить Ечуи, драконыш выпрыгнул из рук Даджинси, и как полагается верному слуге, устремился вперед, защищая ноги своего хозяина, врезался в ноги Аопу. Неудивительно, то в результате, он отлетел назад и ударился об землю. Затем драконыш с жалобными завываниями гуа-гуа начал кататься по полу, судорожно дергая своими лапками. «Это еще что за хрень?» — смутился Аопу, а затем, что-то неожиданно поняв, посмотрел на Даджинси. Эта девушка была одета в летний наряд, несмотря на то, что на улице уже практически наступила зима. Он почувствовал от нее мощный жар, так что он сразу же направил на нее свою палочку и сказал: «Ты, а ты кто такая?» Ечуи быстро посмотрел на Даджинси и понял, что она уже была в бешенстве, после чего перевел свой взгляд на катающегося по полу драконыша, вздохнув в душе. Врожденная способность сильнейших существ на континенте, драконов, притворство, действительно мощный навык, который превзошел все его ожидания. Глава 156. Вся наша жизнь — игра. Драконыш, будучи верным своему хозяину, попытался защитить его от Аопу, в результате, он якобы сильно ушибся головой, это уже было более, чем достаточно, чтобы разозлить Даджинси, однако она не была глупой, так что даже если она разозлилась, она не стала открыто нападать на Аопу. В результате, Ечуи стал действовать дальше. Он резко закашлял, а затем направился к малышу, который лежал на земле, и с гневом в глазах посмотрел на Аопу и сказал: «Президент Аопу, даже если вы злитесь на меня, зачем было срывать свой гнев на моем питомце? Этот малыш лишь полдня, как появился на свет. Вы слишком жестоки». Аопу, сохраняя бдительность, продолжал держать волшебную палочку в направлении Даджинси, когда с гневом в голосе сказал Ечуи: «Что за ересь ты несешь? Этот зверь просто врезался в мою ногу и только. Просто ударился об вашу ногу». Ечуи изобразил неверие в своих глазах. «Это просто маленький ребенок, Вы хоть представляете, насколько тяжелы ваши ноги? Глава ОПУ, если с ним что-нибудь случится, я никогда не прощу этого вам. Ты раздуваешь из мухи слона. Я вообще не собирался его быть, он сам ударился об меня. Гневно оправдывался ОПУ. А так, значит, теперь он во всем виноват. Ечуи взял в руки малыша с опечаленным лицом. Малыш, малыш, ты не должен был пострадать. С самого рождения ты должен был просто играться и наслаждаться этим миром. Это все моя вина. Если ты умрешь, то мое сердце навсегда останется пустым. С ним все хорошо? Даджинси с обеспокоенным лицом также спросила у Ечуи. Я чувствую, как жизнь быстро покидает его. С несчастным лицом сказал Ечуи, положив свою руку на малыша. Драконыш тем временем все еще интенсивно дергал своими лапками. Ечуи легонько придавил его своей рукой, сигнализируя малышу. Действуем дальше по плану, саме время продемонстрировать твой навык в полную силу. Затем малыш начал замедляться, а его завывания стали становиться все тише. Даджинси не видела состояние малыша, но его звуки были очень даже естественными, словно жизнь малыша и правда очень быстро покидала его. В результате уровень ее гнева взошел на качественно новый уровень. Казалось, ее глаза начали извергать пламя, когда она посмотрела прямо на ОПУ. Если быть точным, то она смотрела на книжную полку рядом с ОПУ. Тем не менее, менее смертоносно выглядеть она не стала. ОПУ почувствовал некоторый страх в отношении Даджинси, так как он был в курсе того, что Империя Матан послала мага 9 уровня, дабы безопасно сопроводить Бушидуа в столицу, но ему даже в голову не могло прийти, что этим сопровождающим окажется девушка, тем более, что это будет девушка 18 лет от роду, так как в его картине мира было просто невозможно стать магом 9 уровня в 18-летнем возрасте. Конечно, если бы он мыслил трезво и хладнокровно, то он смог бы по магическим колебаниям, исходящим от Даджинси, догадаться, что даже если она не была магом 9 уровня, то по крайней мере не уступала в силе ему самому. Но сейчас он был взбешен бесстыдством Ечуи, а если добавить к этому ранее выпитое вино, то его здравомыслие уже давно отключилось. Его удумали обвинять в чем-то, полагаясь на трюк какого-то зверя, только потому он не заметил его. Полностью взбешенный, он холодно сказал: «И что с того, даже если бы я убил его, дальше что? Ты действительно специально ударил малыша», гневно воскликнул Ечуи. Он признался, но учитывая, что Ечуи первым проявил инициативу, придя к нему, а ОПУ уже решил был беспощадным к нему, так что он холодно сказал: «Ну, ударил я его и что дальше? В любом случае, ты сегодня не выйдешь отсюда живым». В этот миг гнев Даджинси достиг своего пика. Похоже, что все усилия Ечуи начали приносить свои плоды. Он вдруг почувствовал, что гнев девушки достиг нужной кондиции, так что он поспешно громко крикнул: «Мисс Даджинси, пожалуйста, уймите свой гнев. Я уверен, что глава ОПУ сделал все это случайно». А затем он повернулся к ОПУ и крикнул: «Глава ОПУ, скорее встаньте на колени перед мисс Даджинси и попросите прощения за вашу грубость и безрассудство. Скорее признайте свои ошибки, в противном случае, боюсь, что вы не переживете ее гнева. Глава ОПУ, прошу, отбросьте сейчас свою гордость и скорее извинитесь перед ней». На лбу ОПУ вздулись синие вены. Он должен отбросить свою гордость и на коленях просить прощения у какой-то девчонки? Так он с металлом в голосе сказал: «Независимо от того, кто эта баба, сегодня я похороню ее вместе с тобой». Взрыв. Огненный дракон издал рев и устремился прямо в книжную полку рядом с ОПУ. В результате, вся книжная полка со всем ее содержимым мгновенно обратилась в кучу пепла. В результате, лицо ОПУ мгновенно мертвенно-бледным, а его слова, которые он хотел сказать раньше, стали комом в его горле.